Царь Давид. Приглашаем вас к нашему изучению жизни царя Давида. Давид был пастухом, юношей, который стал известный как победитель над великаном, и, наконец, после многих лет трудного обучения, стал царем Израиля. Обратимся к первой книге Царств, 18 главе, для нашего настоящего изучения. Столетие перед этим Моисей написал эти слова: «Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными». Мы все ученики. Мы предпочитаем, естественно, встречать бури и испытания жизни одни. Мы нуждаемся в поддержке. Трудность в том, что мы полагаемся на самопроизведенные костыли, а не на живого Бога. Мы ищем человека или чего-нибудь, на что положиться. Эти костыли становятся заменой вместо Господа. Они устремляют наш взор на земные обстоятельства. Они предлагают только временную помощь. Давайте посмотрим на жизнь Давида. Царь Саул пошел против Давида. После победы Давида над великаном он стал очень популярным среди израильского народа. Женщины вышли на улицы, чтобы встречать Саула и Давида, когда они возвращались с битвы с филистимлянами. Они воспевали хвалу Давиду, что прогневало царя Саула. В то время, когда царь привел Давида в свой дом, как командира военными силами, наслаждался нежной музыкой, предоставленной Давидом, он старался пригвоздить Давида к стене своим тяжелым копьем. Царь искал возможности убить Давида. Царь замышлял причинить Давиду бедствие. Вероятно, вы помните, что Саул обещал отдать свою дочь в брак воину, который убьет великана. Теперь царь действительно предлагал Давиду свою вторую дочь Мелхолу. Очевидно, он надеялся, что Мелхола будет западней для Давида, но план его произвел обратное действие. Саул распорядился, чтобы убили Давида. Давид попал в критическое положение. Позвольте напомнить вам, что Давид не сделал ничего злого. Он ничего не сделал, чтобы заслужить гнева царя. Но Бог действовал в его жизни. Каждый раз, когда Давид искал помощи от друзей, вспомогательный костыль был удален. Во-первых, Давид потерял свою работу. Он был возвезен на пост благосклонности в доме царя. Но внезапно он бежал, спасая свою жизнь, после того, как царь старался убить его своим копьем. Давид бежал и спасался у своей жены. Во-вторых, Саул гнался за Давидом прямо в его дом. Он послал слух стеречь дом Давида. Давид убежал через окно и пришел к пророку Самуилу. Между тем жена Давида взяла и положила статую на постель. Саул еще сильнее разгневался за этот обман. Несмотря на то, что жена Давида помогла ему бежать, она в действительности не осталась верной ему. Давид потерял уверенность своей жены и своего собственного дома. В-третьих, Давид бежал к пророку Самуилу. Эти два мужа были привязаны друг к другу. Самуил знал, что Давид будет будущим царем Израиля. Самуил и Давид бежали вместе на короткое время, но в конце концов Давид оставил Самуила и искал своего ближнего друга Иоаннафана, сына царя. Вы помните, что Давид и Иоаннафан заключили союз дружбы между собою. Давид в отчаянии спросил Иоаннафана: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» Иоаннафан уверил Давида в его защите. Он сказал Давиду, что он выведает наперед о планах его отца против Давида. Но Давид был не совсем уверен. Саул знал, что Йонафан и Давид были близкими друзьями. Всякий план защиты, который они делали, не мог состояться. Друзья были вынуждены расстаться, и Йонафан был бессилен помочь своему дорогому другу. Другое испытание пришло Давиду. Во время новомесячия каждый месяц все слуги царя были обязаны сидеть у царского стола. Царь разгневался, потому что отсутствовал Давид. Он повернулся против Йонафана и чуть не убил его. Царь решил, что его престол был в опасности, пока будет жить Давид. Согласно раньше установленного сигнала, Йонафан посылает слово предупреждения Давиду. Положение было безнадежное. Царь никогда не примирится с Давидом. Йонафан и Давид встретились в назначенном месте и клялись в любви и верности, но это было печальное расставание. Они возобновили свое обещание дружбы и, прощая, сказали: «Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то будет навеки». Йонафан вернулся в дом своего отца, а Давид пошел один. Давид бежал в страну Гев, родину Голиафа. На этом месте Давид маскировался, представлялся безумным. Он чертил на дверях города и пускал слюню по бороде своей. В конце концов он бежал в пещеру, куда собралось 400 человек. Они были беженцы, искавшие защиты от гнева царя Саула. Давид и его друзья были беженцами. Они были политическими беженцами. Давид находился на самой низкой точке своей жизни. Он спустился вниз с царских чертогов и теперь прятался в пещере. Давид полагался на свое положение, свою жену, своего друга Йонафана и на пророка Самуила. Один за другим они были устранены, и не было никого, чтобы помочь. Бог желает управлять нашей жизнью. Он не позволяет никакой замены. Вся слава и хвала принадлежит Ему. Нет ничего плохого в том, что мы полагаемся, если только полагаемся на Господа. Все костыли, опоры должны быть удалены, и тогда мы будем способны полностью уповать. Каждый из нас встречает трудные времена в нашей жизни. Никто не избежит этого испытания. Здесь причиняющие боль переживания жизни. Куда повернетесь, когда приходят трудные времена? Поищите вокруг дружелюбного костыля, чтобы положиться на него? Или обратитесь к Богу и возложите себя на Его всемогущие руки? Само испытание может сказать нам, в какую сторону мы склоняемся. Вот то, что заменяет Бога. Муж или жена, они являются даром от Бога, как помощники, но даже самый близкий друг не поможет. Может быть, вы полагаетесь на друга в школе или работе, духовного наставника, подобно Самуилу. Такой человек может быть большим вдохновением, но не заменой Бога. Возможно, вы уповаете на ваше положение или место вашего влияния. Возможно, вы имеете деньги или выкупать себя из трудностей. Это не может занять место Бога. Бог говорит опять: «Не полагайся на разум твой, уповай только на Него. Покойся в Его всемогущих руках». Разрешите мне повторить слова, написанные пером Давида в 58-м псалме. «Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня. Избавь меня от делающих беззаконие. Спаси от кровожадных. Ибо вот они подвергают душу мою, собираются на меня сильные. Не за преступление мое и не за грех мой, Господи, а я буду воспевать силу Твою, с раннего утра провозглашать милость Твою. Ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего, символа моя. Тебя буду воспевать я, ибо Бог — заступник мой, Бог мой, милующий меня. Здесь приходит из-под пера Давида место избавления и благословения. Я верю, что псалом был написан впереди этого великого испытания в жизни Давида. Бог употребляет направление в нашей жизни. Он желает, чтобы мы научились приносить все наши чувства и нужды Ему. Пусть время испытания совершит свой труд. Бог во всех нас производит характер, если мы покоримся Ему. Противиться и восставать против Бога глупо. Отдаться Ему и уповать на Него означает позволить Ему действовать в нас и через нас. Аминь.